Что с тобой случилось? Чем ты так недоволен?» Пока я нес Мегуми на спине, она безостановочно трещала мне на ухо, как глуповатая героиня какого-нибудь сериала. На самом-то деле, я не так уж много думаю о Мегумин, так что, пожалуй, и к лучшему, что меня прервали. Верно, внешне она очень даже ничего. Но она на самом деле псих, у которого на уме только взрывы, взрывы и еще раз взрывы. Тогда я почти поддался настроению момента, но больше со мной такие штучки не пройдут. «Казума, ты что-то говорил, когда я скастовала магию взрыва? Я ничего не расслышала из-за грохота. Но мне показалось, что ты говорил о чем-то важном». «Ничего. Я ничего не чувствую к Мегумин». «Отчего ты тогда такой недовольный? Ты будто в рот воды набрал. Тебе нужно научиться контролировать свои отрицательные проявления. Когда мы вернемся домой, я отдам тебе дополнительный пудинг из тех, что я недавно купила». К тому времени мы уже подошли к парадной двери нашего особняка. «Два дополнительных. Тогда прощу», – сказал я и открыл дверь. «Я не могу дать тебе два. Считая долю Аква и Даркнесс, был только один лишний. Если ты получишь два дополнительных, кому-то ничего не достанется». Мегумин замолчала на полуслове. И не зря, я тоже был ошеломлен. Вернувшись домой, мы увидели следующую сцену. «Отдай его! Отдай быстро! Немедленно верни мне моего милого императора Зеля! Ай, отдай, я сказала!» «Хо-хо-хо-хо! Ты это заслужила, брошенная богиня! Твой драгоценный питомец! Ха-ха! Черт побери! Эй! Уйди, птица! Возвращайся к своей хозяйке!» Аква плакала и колотила Ванира по спине. Виз и Даркнесс неподвижно лежали на ковре. Ошибочка. Виз была настолько прозрачная, что того гляди исчезнет. Наверное, это из-за слез Аквы. У ног Ванира, которого била Аква... «Пи! Пи!» Однозначно это был цыпленок. И этот цыпленок вертелся у ног демона. «Так, что здесь происходит?» Для начала я положил Мегумин на диван, а затем заставил Аку с Ваниром сесть на колени передо мной и объяснить, что тут происходит. Не знаю подробностей, но если Виз почти исчезла, а Даркнесс лежит на ковре без сознания, то эти двое точно что-то натворили. Атака Аквы не смогла бы навредить Даркнесс, атаки Ванира не довели бы Лича почти до исчезновения. Оба указали друг на друга. «Это все он!» «Это все она!» Одновременно сказали они, свирепо уставившись друг на друга. Еще немного, и они столкнутся носами. Аква нахмурилась и сжала зубы от злости. Трудно разглядеть выражение лица Ванира из-за маски, но его рот подергивался. А еще у ног Ванира крутился желтый пушистый шарик. Все еще больше запуталась. И что же мне делать? Может, что-то прояснится, если выслушать их поодиночке? «Послушай меня, Казума! Когда мы допрашивали этого странного типа в маске, он внезапно напал на нас. Он даже крикнул про какой-то стиль Ванира. Я отклонила его магию своей, но она попала в Даркнесс, и та рухнула без сознания. Я контратаковала магией очищения. Тогда он использовал Виз как щит, и она чуть не исчезла. Тогда я решила уничтожить его». «Ясно. Ничего не понимаю». «Ха-ха-ха! Ты упоминаешь лишь то, что выгодно тебе, коварная женщина. Эта женщина вместе с накачанной женщиной и предательницей хозяйкой магазина объявили невиновного меня виновным. Я не мог согласиться с этим приговором без своего адвоката, поэтому в целях самообороны использовал свой убийственный луч Ванира. Затем она отразила мой луч в эту накачанную женщину. После этого безрассудная богиня из мести атаковала меня магией. Я немедленно использовал хозяйку магазина в качестве щита, чтобы обеспечить свою безопасность. И когда я решил урегулировать наши разногласия раз и навсегда, император Зель родился». «Ясно. Ничего не понимаю.